Глава 31. Как же хорошо себя чувствуешь, когда выходишь из давящих со всех сторон больничных стен. Белых, пропитанных человеческими судьбами, которые зависят исключительно от опыта врачей. Я наконец-то избавилась от всего этого и оказалась в тепле и уюте. Почти как дома. Вместо комнаты в общежитии я перебралась к парням на некоторое время. Они любезно предложили свое укромное гнездышко, когда я пожаловалась Эндрю на ночные кошмары и боязнь одиночества. На то, что в стенах общежития я не сумею мыслить здраво. А коробки и незначительные подарки от Гранда лишний раз будут напоминать о порочной связи. Надеюсь, Алекс не против. Вдруг голубкам обломаю остаток каникул. Судя по выражению лица, не особо возражает. Наверное. «Располагайся, чувствуй себя как дома». Блондин приветливо улыбается, когда мы с другом переступаем порог. «Не переживай, я ненадолго». Отмахиваюсь, усевшись на диване в маленькой гостиной. «Пока кошмары не перестанут сниться». Любопытствует Эндрю, положив рядом со мной небольшую сумку с вещами. «Наверное». «Уверена, что потом они мучить не будут». «Надеюсь». «Очень сильно надеюсь. Всей душой». Но произносить эту фразу вслух не стала. Все и так понятно, без каких-либо объяснений. Я же чувствую, как на меня искоса смотрит Алекс. И помню, с каким беспокойством и трепетом относился Эндрю, пока я лежала в больнице. Да и сейчас тоже. Я всего-то не хочу, чтобы что-то напоминало о мужчине. Ни комната в общежитии, ни палата, куда он пришел лишь однажды, оставив отпечаток в душе на долгие дни. Ничего. Может, в компании друзей удастся все расставить по местам и начать новую жизнь? Надеюсь на это, ведь надежда умирает последней. Вчера, когда доктор Коннор огласил результаты анализов и сказал, что меня можно выпускать, я приняла, наверное, самое важное решение за последние дни. Начать все сначала. Выкупить родительский дом, продолжить учебу в университете, возможно, перевестись в какой-то другой, в ливерпульский, например. Встретить хорошего парня, влюбиться, выйти замуж и нарожать детей. Но это уже в далеком будущем. Не сейчас, когда сознание разорвано на мелкие частицы, а мысли никак не могут склеиться воедино. Постоянно формируются какими-то кусками, воспоминаниями, противоречивыми эмоциями. Мы дружно сидим в гостиной. Смотрим первую часть «Гарри Поттера», а я будто нахожусь где-то далеко. То в приватной комнате клуба, то в его студии в центре города, то в спа-центре и даже в кабинке туалета. А я еще на Салливана думала. Дура. Однако сейчас это никакого значения не имеет. Незнакомец найден, а вот общие воспоминания и влюбленность в него выкинуть из головы не получается. Запомни, ты не в силах отказаться от меня. Может, он прав? Может, я не смогу существовать без этого мужчины? Без жарких прикосновений, без аромата его парфюма, без поцелуев, сводящих с ума. Или смогу? Не знаю, все так запутано. Непонятно, противно и одновременно сладко. Сердце снова трепетно бьется в грудной клетке при одном только воспоминании последней встречи в повязке на глазах. Решилась, называется, начать новую жизнь. В то время как я готова бежать к нему и утонуть в сильных объятиях. Черт! Ты чего такая загруженная? Эндрю вытаскивает меня из размышлений. «Опять о нем думаешь?» Как он догадался, мысли прочитал. О нашем разговоре и о том, кем оказался незнакомец, я сообщила другу на следующий день после посещения Себастина и Адама. Эндрю был удивлен не меньше моего. «Все очень сложно, не знаю, что...» «Когда позвонишь ему?» «Не поняла, что значит «позвоню»?» «Не собираюсь я никому звонить, перебьется». И вообще не желаю смотреть в лицо настоящему и будущему. вспоминая этого нахала, который так жестоко поступил со мной. Мне не нужен груз прошлого. В смысле? Никогда не позвоню. Неосознанно повышаю голос. Ты же его любишь. Этот человек совратил меня, тайно скрывался и заставил спать с ним. Это нормально, по-твоему? Слушай, обстоятельства дерьмовые. Но если бы на его месте возник кто-то иной... Если бы он не вмешался тогда на сайте знакомств. Понимаешь, что могло с тобой произойти в таком случае? Я же рассказывал тебе о... Ой, только не напоминай. Все я помню. Отмахиваюсь от друга и попутно отгоняю от себя картинки расчлененки. Фу. Так вот, ты бы спала с каким-то извращенцем, а не с другом твоего отца. А он не извращенец? Возможно, но по сравнению с остальным это еще цветочки. Не понимаю, ты вообще на моей стороне или нет? Окончательно выхожу из себя. Алекс мельком смотрит на нас, но не вмешивается. Так говоришь, как будто знаешь парочку похожих случаев. Эндрю замолкает всего на мгновение, но за это время успеваю прочесть нерешительность в его глазах. Одна девчонка из России чуть с ума не сошла от подобной связи. Голос друга серьезнеет. Знаешь, чем вы отличаетесь? Чем же? Она добровольно согласилась на подобные отношения и понимала это, а ты нет. Она знала этого человека в лицо, а ты нет. Она тоже представления о нем не имела, боялась, но со временем они узнали друг друга. Сейчас живут счастливо, ребенка растят. Речь идет о главной героине дилогии «Грешные игры». «К чему ты клонишь?» «К тому, что тебе не помешает познакомиться с ним ближе. Возможно, так тебе станет легче понять, как поступить дальше». Эндрю улыбается так добродушно, так нежно, будто пытается успокоить и направить поток моих мыслей в определенное русло. В правильное. «Но получается это чересчур плохо». Не могу осмыслить сказанные другом слова. Не могу, и все тут. Причем тут какая-то девчонка из России? Почему я должна идти навстречу Гранду? Он даже толком не объяснил, зачем поступил со мной так подло. Он ничего не сказал свое оправдание, лишь крикнул, что я не смогу без него. Хоть какая-то истина прозвучала из его чуть полноватых уст. Каким образом нужно узнать его поближе? «О, боже!» – фыркает он и включает телефон. «Зачем? Вот зачем!» Открывает Google и вбивает в поиске «Себастьян Грант». Странное сочетание на самом деле, но эта мысль улетучивается, когда я вижу фотографии мужчины и множество прикрепленных ссылок. Даже страница в Инстаграме у него есть, где полно официальных фотографий без намека на личную жизнь. Деловые встречи, рабочие будни, не более того. Сами же статьи рассказывают о его деятельности. О владении журналом, где работал папа. О его закрытии после смерти главного редактора и его жены. О новых проектах, которые приумножили капитал. Не женат, детей нет. Со спутницами в последние 3 года не замечен. И эта мысль почему-то согревает душу и заставляет мимолетно улыбнуться. А потом... Так не стоит этому радоваться. С таким извращенцем никто жить не будет, вот и детей у него нет. «Что скажешь?» – выжидающе спрашивает друг. «Не хочу». «Я не прошу кинуться в объятия. Просто рассмотри его со всех сторон, не тыкай только в проступки. Ты сама пошла на этот шаг, а он лишь оказался в нужном месте и в нужное время». «Хм». Грант то же самое сказал. В любой другой ситуации я бы подумала, что мой лучший друг и незнакомец находятся в сговоре. Но я не верю в это. Эндрю не мог меня так подло подставить. Пока они вместе с Алексом готовят горячий шоколад, позволяю себе задуматься о теории друга. О безумной и бессмысленной теории. Вот что он от меня хочет? Чтобы я выслушала этого извращенца? Чтобы поняла его и простила? Как он там говорил? Взвесь обе его стороны. Ну, давайте посмотрим. Первая позиция. Себастьян выследил меня. Каким-то образом нашел анкету на сайте эскорт-услуг. Предложил крупную сумму и имел меня во всех позах и при любых обстоятельствах. Ах да, и самое главное. Он скрыл свою личность, играя со мной как кошка с мышкой. Вторая позиция. Себастьян спас меня от извращенцев. Помог оплатить операцию брату своеобразным способом. Раскрепостил в сексе еще больше и оставил море удовольствия, от которого до сих пор в животе приятно тяжелеет. И влюбил. Вот они, две стороны одной медали. Два неравенства, которые придется решить и, наконец-то, выбрать одно из них. Может, Эндрю прав? Может, мне действительно посмотреть с другой стороны? Нет, исключено. Вряд ли я смогу взглянуть на Себастьяна, как раньше, когда находилась с ним лишь с закрытыми глазами. Как на мужчину, а не как на человека, который лично знал моих родителей и пытался уберечь от бед. Или же... А если он все это подстроил? Вдруг специально спровоцировал ситуацию, чтобы воспользоваться мной в самый трудный момент? Подослал в ресторане Элис... Заставил зарегистрировать меня на эскорт-сайте, чтобы он в нужный момент сумел помочь. Черт, почему я раньше об этом не задумывалась? «Скоро вернусь!» — кричу ребятам. А сама иду в туалет вместе с телефоном и звоню человеку, который точно даст верный ориентир. «О, Ло, рада тебя слышать!» Бодрый голос Элис звучит в ухе через два гудка. И заставляет улыбнуться, несмотря на тяжесть в груди и множество вопросов в голове. И я очень рада. Как малыш поживает? Хорошо, пока не шевелится, животика тоже не видно, анализы в норме. Представляю, как Элис сейчас гладит ладонью область живота и улыбается своему счастью. А когда-то хотела аборт сделать. Так, стоп, сосредоточься, Ло. «Слушай, помнишь нашу первую встречу в ресторане?» «Начинаю издалека». «О, конечно, помню. Ты тогда была раздавлена. До сих пор помню, как тушь под глазами потекла, а ты этого даже не заметила». «Да, да, как ты там оказалась?» По ту сторону наступает молчание. Однако оно быстро прерывается тем же бодрым голосом подруги. «Меня Уильям туда пригласил». Сказал, что у вас подавали стейки слабой прожарки. А что? Теперь она спрашивает подозрительно. То есть ты не знала, что я там работала? Аккуратно интересуюсь я. Нет, конечно. Зачем ты мне нужна была? Думала, буду и в университете макакой обзывать. Я не макака, а очень похожа. Смеется в ответ. И я вместе с ней. Не от воспоминаний средней школы, а от облегчения. Версия с подставой отпадает. «Ты только по этому поводу звонишь?» «Мне нужен твой совет». Внезапно выпаливаю я. Не собиралась же рассказывать, не хотела распространяться дальше квартиры друга, но... Вся во внимании. И делаю то, что никогда бы не сделала ни за что в жизни. Рассказываю Элис Ласки о личных проблемах. Однажды она доверилась мне, раскрыла свою душу. Теперь моя очередь поныть. Хотя я и так ей поныла в жилетку в свое время, когда Адаму поставили диагноз и объявили о срочной операции. Девушка внимательно слушает долгий монолог, не перебивает и угукает в нужных местах. А когда я заканчиваю свою речь, спрашивает: «И что ты от меня хочешь?» Откровенно говоря, я ожидала немного другого ответа, но не этого укоризненного тона в голосе подруги. «Я не знаю, что мне делать», — признаюсь честно. С одной стороны, он поступил гадко, а с другой... «Что с другой? Не тормози!» «Не могу его забыть». Не просто даются эти слова, но все же произношу именно их, чувствуя некое подобие облегчения в душе. «Помнишь, чем закончился мой опыт? Или напомнить?» «Но у вас сразу были договоренности. А у вас нет?» «У нас были, просто...» «Он сказал, что я не безразлична ему». Элис некоторое время молчит, лишь дышит в трубку. В какой-то момент кажется, что она и вовсе отключилась, но секунды нашего разговора все идут. «Слушай, дело твое. Хочешь, замути с этим самцом. Попытка не пытка, если ваши чувства взаимные. Но помни о последствиях и не повторяй моих ошибок». Снова не получаю достоверного и точного ответа. Снова нахожусь между двух огней. И так бесконечно долго. Сижу в туалете, прокручивая разговор с Элис. Возвращаюсь к ребятам в гостиную, где мы досматриваем фильм, а потом заваливаемся спать. Только мне совсем не спится. В руках кручу мобильный, раздумывая, стоит ли идти на этот шаг. Стоит ли терять голову и кинуться в объятия человека, который мне не безразличен, как и я ему. Он же прямо это сказал, без двусмысленности. На часах 2 ночи. Поднимаюсь с дивана с телефоном в руках. Открываю вкладку «Сообщения» и пишу то, что отказывалось еще с утра. «Я. Хочу тебя увидеть». Палец нерешительно виснет над кнопкой «Отправить».